Глава вторая. «Кому ты звонить собрался в таком часу?» Экдал, брат Эндана, сидел, скрестив ноги, в другом углу дивана и покачивал в руке пиалу с разбавленной хрингой. Его жена придумала себе какое-то важное задание на вечер. Писала, сказал, писульку какую-то, которую через несколько дней будет зачитывать на конференции. К счастью, на этот раз ехать никуда не придется, конференция сетевая. Экдал уже давно привык ездить со своей кралей по всему свету, но он теперь был одним из генералов мударской армии, а делать ему визу приходилось Эндану. «На Тигрен», — вздохнул Эндан. «У них там только-только рабочий день начался в министерстве, а мне надо мужика этого задержать». Брат покачал головой и почесал выбритые на виске узоры. На муданге так не стригли, это он в начале месяца с женой на Тамль ездил. «Смотрю я на тебя, братец, и думаю, что зря ты на повышение пошел. В наемниках да телохранителях ты выглядел повеселее. Может, вернуться?» Эндан скривился. Еще поучения от младшего брата он не выслушивал. Не то чтобы у того не было морального права. Экдал собрал свою команду наемников, к которой Эндан даже в итоге присоединился, когда его собственный капитан стал императором. А потом, когда император аккуратно, но настойчиво загнал всех наемников в ряды регулярной армии, получил там сразу генеральский чин. Эндан же в армию идти не захотел, а чем еще заняться не придумал, пока тот же император не предложил ему место телохранителя при министре природопользования Хосе, нечеловеческой твари, выросшей в лесу. Тварь, впрочем, оказалась довольно милая и покладистая, и через пару лет перестала трястись в присутствии чужих людей. Потом люди попривыкли, так что необходимость в постоянной охране отпала. Эндана никто не гнал, он мог бы остаться в телохранителях. Но, во-первых, он перестал чувствовать нужность своей работы, а во-вторых... «Не могу я», — вздохнул он. «Хос постоянно трется с императорской семьей. Это только ходить и смотреть целыми днями, как они живут, милуются и плодятся. Не могу». Брат сдвинул точёные брови. У Эндана были почти такие же. Они с братом вообще мало различались, но Экдал вышел как-то неуловимо красивее. Может, просто держал себя иначе. «Это тебя землянка так раздражает? Мне казалось, ты с ней поладил. Это у меня с ней тёрки были. И то я теперь думаю, что она в чём-то была права». «Да нет, чё там землянка?» — отмахнулся Эндан и ущипнул себя за переносицу. «Землянка как землянка. Грубая, конечно, и нахальная, но они все такие, я привык. Тут другое. Ну не могу я целыми днями смотреть на чужое счастье, которого самому мне не видать. Это нездорово. Так и сглазить можно. А я не хочу Ахматхону зла, на его долю и так выпало немало». Глаза брата раскрылись шире, и он быстро спрятал взгляд в пиалу, как будто боялся показать свою настоящую реакцию. Эндан и сам не хотел ее видеть. Стрезва он бы и не стал откровенничать, зная, что услышит в ответ. Но хринга развязала язык. «Слушай, ну...» Начал Экдал, и Эндан подобрался, готовый отстаивать свое решение. «Моя вот родила, и нормально все. Я понимаю, что ты опасаешься, но сейчас с этой земной медициной, когда последний раз в столице кто-то от родов умирал, ты бы с той же землянкой перетер на эту тему. Может, можно как-то подстраховаться?» «То, что ты решил со своей жене ребенка сделать, это на твоей совести», — тихо ответил Эндан. Ссориться с братом он не хотел, и так полжизни из-за политики помириться не могли. Теперь еще и это. Хотя Эндан в упор не понимал, как Экдал договорился со своей совестью. Их мать умерла в родах, мать отца умерла в родах, и жена Эндана тоже умерла в родах, только там ребенок не выжил. Как Экдал, зная это, отважился рискнуть своей женщиной, было Эндану недоступно. Наверное, так же, как он когда-то решился создать свою команду наемников, сам еще будучи зеленым юнцом, почти без опыта. Младший удался отважнее, красивее и удачливее старшего, и с этим приходилось мириться. Не завидовать же ему. Так и правда даст глаза недалеко. «Но я не могу. Понимаешь, я просто не могу. Мне иной раз на улице девица улыбнется, так потом всю ночь кошмары снятся. Я просто не переживу этого еще раз, понимаешь?» Экдал состроил скорбное лицо, какое только он умел, словно с миниатюры в каком-нибудь старинном сборнике баллад. «От кошмаров теперь тоже лечат», — заметил он. «Вон, Алтон Герел своих призраков упокоил, говорят. Не знаю, что у него там была за история, но он духовник и сам не справился. Так что уж, наверное, непростая. И потом, ну хорошо, я понимаю, детей ты заводить боишься. Но бабу-то почему нет? Ты же аккуратный, с ума не сходишь. У тебя все по расписанию. Она и рада будет не рожать». Эндан допил хримгу и налил себе еще из запотевшего графина. Брат со своей женой почти всегда уживался неплохо. Поначалу потому, что она не создавала проблем ему, а потом потому, что Экдал не стал создавать проблем ей. Но были вещи, которых брат не поймет никогда. Ни одна женщина не могла сравниться с его яргуй, цветочком ветреницы, алой лесной звездочкой. Когда он смотрел на нее, У него сердце щемило и дыхание замирало, а от ее смеха слабели руки. Эндан, конечно, никому в этом не признавался, особенно ей самой. Прослыть неуравновешенным, потерявшим душу, ему вовсе не улыбалось. Но ему казалось, что она знала, замечала за ним мелкие странности и не пугалась, а наоборот, забавлялась, любуясь произведенным эффектом. Душа Эндана развеялась пеплом вместе с ней, а без этого... Он просто не представлял себе, как быть женщиной, к которой не будут сами собой тянуться руки. «А то ты не знаешь, что будет дальше», — сказал он вслух вместо всего этого. «Ну год, ну два проживем, а потом начнется. Что это у вас деток нету? Жене на подарки скупишься? Или пропиваешь все? Или силы мужской не хватает? Можно подумать, ты не слышал таких разговоров». Игдал смутился. Наверняка не только слышал, но и сам участвовал. «Ну возьми вон из приюта», — внезапно предложил он. Эндан уставился на него, прикидывая, не была ли Хримка крепче, чем ему казалось. «Где я тебе найду женщину, которая на такое согласится?» — выдавил он. «Ты вообще представляешь размах скандала, который она устроит? Где это видано вообще, безродных в дом тащить? Да я никакими деньгами не откуплюсь». Эгдал открыл был рот, но подавился тем, что хотел сказать, и со стуком зубов закрыл его обратно. Эндан перевел дыхание. Брат в своих путешествиях с женой всякого навидался, забыл, должно быть, как на Муданге принято. Оставалось надеяться, что он не собирался предложить Эндану взять безродного из приюта, не обзаводясь женой. Тут уж даже те, кто в принципе сплетни не слушает, решили бы, что это его внебрачный. И тогда репутации и карьере Эндана настанет полный и бесповоротный конец. Он сомневался, что даже Ахмад-хон с его широтой взглядов и общим расположением к безродным поймет такую выходку. Желая поскорее закончить неприятный разговор, Эндан снова взялся за телефон и все-таки позвонил на Тигрен. К счастью, в тамошнем МИДе его хорошо знали, и задержать этого несчастного дирижера согласились без лишних вопросов. «Ты в ближайшее время на Муданге?» — спросил Игдал, когда разговор с Тиграном был закончен. Эндан кивнул. «Надо оркестр встретить и проводить. Наверняка в разъездах какие-нибудь проблемы возникнут. С артистами всегда проблемы». «А, так ты с ними покатаешься?» — оживился брат. «Нет, зачем?» — удивился Эндан. «С ними будут два переводчика, и хорош. Я и по телефону все разрулить могу». «Да ладно, поездил бы по стране, развеялся. Смотри, ты из канцелярии носа не показываешь. Уже серый весь. Скоро примешь форму кресла и перестанешь разгибаться». «Развеяться?» — изумился Эндан. «С земными артистами? Ты себе эту публику представляешь вообще? Там же каприз на капризе и такое самомнение, что оба солнца застит. Я слабо себе представляю менее подходящее для отдыха занятие». «Так кто знаменитости?» — заметил Игдал. «А эти обычные будут. Их Хутонхон пригласил ради того, чтобы подругу повидать, а не за высокий класс». «Мне жена по секрету рассказала», — добавил он и подмигнул. «Кстати, она и сама не прочь прокатиться по городам. Жена, то есть. Могла бы одного из переводчиков подменить». Эндан цыкнул зубом. Эсарней знала всеобщий намного лучше, чем муданские переводчики, потому что родилась и выросла на Гарнете, а уж в разнице культур разбиралась и вовсе профессионально. С ней поездка прошла бы гораздо спокойнее. Она знала заранее, где и что землянам не понравится, и где они чего захотят. «У жены твои ценник на услуги высотой с императорский дворец», — попытался упереться Эндан. Что-то ему не нравилось в энтузиазме брата, но что именно он понять пока не мог. «Это на письменные переводы», — качнул головой Игдал. «А трындеть с землянами она и даром готова, хоть сутки напролет. Тем более с музыкантами. Это ж культура, история, все как она любит». «Так поезжайте сами», — развел руками Эндан. «Я-то зачем?» «А я что буду делать, пока она трындит?» «Нет уж», — потряс пальцем брат. «Или с тобой, или без нас». Эндан снова подвинул поближе телефон и пролистал свое расписание и список дел на время гастролей. Ничего такого, чего он не смог бы сделать из другого города. И правда, что ли, прокатиться, пейзажи посмотреть? Худульских раков поесть, долхотских рябчиков. Ну, почему бы и нет? Алиса летела в звездолете. Верилось ей в это с трудом, так что она то и дело подрывалась с места и щупала обшивку двери и рамы иллюминаторов. Это мало помогало. В отличие от земных кораблей, муданский рейсовый паром не вибрировал во время полета и вообще изнутри больше походил на курортную гостиницу. Скругленные помещения, крученые деревянные поручни, лепнина под потолком и панно на мифологические темы на фокусных стенах. Даже интерьерный фонтанчик в кают-компании имелся. Коллеги по оркестру, привычные к перелетам, обалдевали не меньше, а больше, чем Алиса. Они-то привыкли ложки к столу магнитить и ремнем безопасности к койке пристегиваться, а тут такой расслабон. «Ох, и полетят эти кресла!» — покачал головой директор оркестра Томислав. «Когда в атмосферу заходить будем?» «Позавчера, когда в туннель заходили, не полетели», — заметил контрабасист Нгуйон. «Я вообще не заметил даже». Алиса припомнила, что, когда она летела на Испагу, еще до пропажи брата, перед входом в тоннель особо чувствительные занимали очередь в уборную, потому что укачивало до тошноты. «Эй, командир!» — окликнул Томислав, проходящего мимо члена экипажа. Тот обернулся и с высоты своего огромного роста сверкнул белозубой улыбкой. У него было плоское лицо, из которого вперед выдавался только самый кончик носа и огромные челюсти, так что в целом он походил на какую-то хищную придонную рыбу. «Я не командир, я завхоз», — с сильным акцентом поправил он. «Командир на мостике?» «Да я в шутку», — махнул рукой Томислав. «Ты скажи, мы ведь скоро садиться будем. Надо по каютам разойтись, пристегнуться, инструменты убрать понадежнее, так? Вы бы хоть объявление какое сделали?» Завхоз нахмурился и опустил уголки полных губ, завершив свое сходство с удильщиком. «Зачем пристегнуться? Садим мягко. Пуф, как порышко!» Алиса хрюкнула в кулак. Она сама уже 4 раза Лизу спросила насчет сомнительной бортовой безопасности и получила вагон заверений, что на муданских кораблях вообще не бывает внезапных рывков и скачков, потому что у них фундаментально другой принцип полета, а трясти может только если в естественный тоннель зайти. Тоннель же между Землей и Мудангом был искусственным, его построили всего 2 лет назад и поддерживали в идеальном состоянии, так что переживать было вовсе не о чем. Томислав покачал головой в спину уходящему завхозу и пошел тыкать в иллюминатор, где можно было посмотреть путевую информацию. «Полчаса до приземления», — сообщил он, поежившись. «Вы как хотите, а я пойду в санузел при каюте. Там хоть свободно стоящей мебели нет и есть поручень». Музыканты почесали в затылке и тоже разбрелись. Кто-то резвее, кто-то неохотнее. А Алиса припала к иллюминатору. Пропустить приземление она просто не могла. Она понятия не имела, какие звезды и где сошлись, так что на время этих гастролей она папе не понадобилась. После того, как Томислав заявил, что они приняли приглашение на Муданг, она 2 суток не включала телефон и не открывала никакие соцсети, чтобы, не дай бог, не получить очередное «Маркусу нужна замена». На 3-й день папа явился лично, вломился в ее комнату без стука и отчитал за раздолбайство и оторванность от жизни. Конечно же, на даты поездки у него были на Алису планы, и, конечно же, они превосходили по важности все планы Алисы. Она уже смирилась с тем, что не видать ей Муданга, и с горя заказала новую куклу, хотя еще не успела полностью обшить Гвайва. Душа требовала что-нибудь смуглое и раскосое. Не дают вживую полюбоваться, так хоть дома себе муданжский уголок устроить. Алиса даже нашла в сети немного снимков муданжцев в национальной одежде и стала прикидывать, как это шьется, чтобы нарядить новенького. И назвать его как-нибудь Гирел или там Медин. Какие еще у этих муданжцев имена есть? Однако за неделю до отбытия оркестра на Муданг папа внезапно застрял на Тигрене. Что-то им там не понравилось, то ли в его визе, то ли в багаже. Но вылететь на землю ему не дали до сих пор, так что на сей раз это его планом пришлось подвинуться. К счастью, Алиса хорошо знала весь репертуар и не раз играла его на концертах, так что всего нескольких репетиций было достаточно, и это решило ее судьбу. Нико еще не доучил несколько вещей. Маленький голубой шарик в экране иллюминатора неумолимо рос и вскоре закрыл собой все изображение. Алиса начала различать горные хребты, похожие на морозные узоры на стекле, рябь барашков на неспокойной поверхности океана, снежные степи, словно залитые белой гуашью, и, наконец, раскрывшийся среди гор цветок столицы, поделенный на лепестки радиальными улицами. Алиса не успела ничего разглядеть в городе. Вид на него перекрыл край плато, на которое звездолет уже приземлился. Алиса даже «пуф!» не заметила. «Добро пожаловать на Муданг», — сообщил из динамиков вкрадчивый женский голос с едва заметным акцентом. «Температура за бортом 3 градуса по Цельсию. Легкий снегопад. Выход из корабля в середине нижнего уровня. Время на высадку 30 минут. Ваш багаж доставят в гостиницу отдельно. Экипаж желает вам хорошего дня и приятного пребывания». Алиса, наконец, отлипла от иллюминатора и кинулась в свою каюту за курткой и футляром со скрипкой, а потом едва не скатилась по крутой лесенке, ведущей из брюха звездолета на заснеженную посадочную площадку. Несмотря на падающие с неба легкие хлопья, меж облаков проглядывало солнце, и лучи его золотили полированный бок космического корабля и волосы встречающей делегации. «Добро пожаловать! Как долетели?» — уловила Алиса краем уха приятный мужской голос, все с тем же рисковатым акцентом. Ее больше занимал силуэт гор на горизонте, различимый даже в снежной дымке. Конечно, планета меньше, горизонт ближе. Вот оно, неоспоримое доказательство, данное в ощущениях. Алиса на другой планете. Она чуть не запрыгала на одной ноге с визгом, но вовремя прикусила язык, не желая перебивать Томислава, который разливался соловьем, как чудесная муданжская космическая техника. Перед Томиславом с вежливой улыбкой, кивая в поддержание разговора, высился высилась ростовая шарнирная кукла богически красивого смуглого азиата, как две капли воды, похожего на оставшуюся дома новую покупку Алисы.